Ей я выдал этакий голограф, небольшой артефакт системы из полимерной пластинки с неприметной вязью рун, позволяющий ей видеть мои системные окна. Так что иногда Саша даже участвовала в конструировании новых девайсов и изучении технологий мира. Хотя иногда ей это наскучивало. Все же без теоретической мощной базы и огромного запаса знаний в характеристиках огнестрельного оружия не разберешься. Десятки, если не сотни параметров от геометрии компоновки ствола до химического состава боеприпасов и общего баланса корпуса, влияющих друг на друга. В общем, если я уходил в работу, девушка с интересом поглядывала, но после уходила заниматься своими делами. Мою роль в этом мире она примерно поняла, и эта роль ее, в целом, устраивала. Жители Найт-Сити вообще в этом плане меня сильно удивляли. Я был во многих мирах, но нигде не видел, чтобы люди настолько жили одним днем. Хотя иначе в этом городе можно просто свихнуться. Поиски же Ребекки пока были не особо результативными. Имеющейся информации было явно недостаточно, и опирался я, в основном, на сам сериал, да и то, скажем так, из-за возможного различия мира с каноном, а эти различия точно набиралось с каждым днем, что я здесь провожу, точной внешности девушки у меня не было. Пробовал было поискать через копов, да и здесь затык, о прошлой и семье девушки мне известно ничего не было, а ее сериальная внешность. Не думаю, что почти за 3 года до событий она уже обзавелась подобными модификациями, хотя кто знает, а спрашивать фиксеров, ну... Скажем так, внезапный интерес к никому неизвестной девушке и ее брату выглядит довольно странно. Поэтому пока обходился своими силами, благо интуиция меня успокаивала, намекая на то, что в скором времени меня ждет еще больше каноничных встреч. Так что я просто плыл по течению, изредка выезжая на самостоятельные зачистки мусорщиков. Как бы я ни хотел мирной жизни, прошлое давало о себе знать, и, если на чистоту, мне просто хотелось убивать. Да, грязно и грубо. Да, в обычное время я вел себя более чем адекватно и вполне себе нормально по меркам города. Но, десятилетия резни бесследно не проходит для психики, несмотря на все ухищрения системы и способы сублимации и исправления черт моей личности. Иногда мне требовалась разрядка. Причем не на заказах, в большинстве случаев мы работали по-тихому, нет, именно грубая, животная ярость, сражение за жизнь, уничтожение слабых, сложный коктейль, который будоражил кровь и был мне иногда жизненно необходим. Иначе накатывали сны, иначе я вспоминал вылазки, как удачные, так и не очень, а также ходил раздраженный и не особо расположенный к диалогу с кем бы то ни было. В общем, прогресс в моем лечении, которое, по сути, и было основной целью системы в этом мире, как я недавно понял, вроде бы и был, а вроде, ну... По крайней мере, я уже куда спокойнее веду себя в обычной жизни и не стремлюсь начинать утро с хорошей резни, как это было в некоторые особо критичные моменты. Помимо мастерской, учебы, времяпрепровождения с Сашей и обучения, я, наконец, добрался до мула. Благо теперь в наличии были и инструменты, и знания, и время на то, чтобы сделать из этой машины конфетку. И хотя облик транспорта остался прежний, внутри все сильно поменялось. По сути, силами системы, имеющихся станков и инструментов я перелопатил процентов 70 машины, укрепил каркас, заменил обшивку, дублировал некоторые системы, полностью сменил и экранировал электронику. Стекла вообще теперь выдерживали несколько попаданий крупного калибра, что дарило некоторое спокойствие и давало время среагировать на неожиданную угрозу. Двигатели и сопутствующие системы тоже активно перерабатывались. Пусть прогресс и был далек от завершения, все же замена требовалась, по сути, всему содержимому капота и стоило немалых денег. Но постепенно машина прибавляла и в мощности, и в мобильности. Еще я подготовил несколько скрытых ниш для автопушек и еще пары сюрпризов, но тут пока все было на стадии планирования, мне нужны были образцы, а, вопреки канону игры, по городу столь сильно модифицированных машин разъезжало не так много, а те, что разъезжали, принадлежали довольно влиятельным людям, которые едва ли согласятся на вдумчивое потрошение своих малышек. Ситуация спасали кочевники. Во время ремонта я то и дело исследовал некоторые узлы и внимательно конспектировал и зарисовывал интересные решения, после уточняя некоторую информацию в сети. В общем, еще немного и превратится мой мул в благородную пегаса-единорожью химеру, которая и по трассе выдаст все 200 км, и в тыкву настреляет всем вражинам. Последним пунктом моего досуга стал, как можно догадаться, хром. К имплантам я подбирался со всем тщанием и длительной подготовкой, освоил все базовые ту и технологические ветки, идущие к этой прелести, набрал хрома для вдумчивого потрошения, его уже скопилось неприлично много, и подготовил его к работе, то бишь отмыл и поскреб все некомплектное. Правда, пока я только-только начинал свой путь, много времени заняло изучение анатомии и нейробиологии, а также теории архитектуры имплантов, того, как металл соединяется с плотью и обменивается сигналами. Одно тянуло другое, то, в свою очередь, третье. По идее, обычному рипперу это и не нужно, зная себе руби да пришивай хром. Вот только система думала иначе, да и я сам не хотел быть, так сказать, рядовым пользователем, который знает, с какой стороны хвататься, но не понимает, как все это дело устроено. Так что полноценное обучение и практику у Вика пришлось отложить до момента, как я сформирую необходимую базу. Благо, тот был только обеими руками за, услышав о подобном подходе. Сейчас я в очередной раз решил сбросить напряжение. Естественно, отправившись в не слишком благополучные районы Найт-Сити за острыми ощущениями и чувством справедливости, которое так старательно взращивала в нас система. Что-то в последнее время в район Дакоты совсем перестали прикатывать стиллеты, раздраженно подумал я, вслушиваясь в урчание мотора. Дорога до Уотсона практически ничем не выделялась. Разве что, несмотря на яркий солнечный день и довольно теплую погоду, лица идущих по обочине людей были как-то особенно хмурыми. Что за понедельник, нашел я исток проблемы, взглянув на дату в агенте, тогда ясно. Город жил обычной жизнью. Редкие звуки пальбы, спешащие по своим делам жители, редкие представители банд, не спешащие светиться на улицах относительно приличных районов. Но стоило заехать в Уотсон. Что ж, Уотсон, это Уотсон. Блюющие тут и там бомжи, сомнительные личности, в открытую толкающие дурь прохожим, идиоты, решившие, что использовать мастурбатор на людях, это прекрасная идея. А времена, а нравы, что сказать. Хотя все описанное не было одной картиной, просто я, припарковав на платной стоянке автомобиль, отправился на небольшую прогулку, и уже по дороге натыкался на колоритных личностей, потихоньку зверея. И где все мусорщики? А эти идиоты из тигриных когтей? Ну, прошедшая неделя мозгового штурма, в которой я запихивал в себя необходимую информацию об архитектуре интерфейса мозг-компьютер, определенно давали о себе знать, а потенциальные идиоты будто бы назло старательно избегали встречи со мной, хотя прохожие тоже как-то не спешили переходить дорогу, кидая странные взгляды. Не еет, просто показалось. Хотя икнувший при виде меня паренек заставляет задуматься. Раздражение внутри только подтачивало разум, начиная напоминать о моем не самом радужном прошлом, подсовывая одну картину за другой. Так что выкрик: «Ну чё, сука, не такая крикливая, отпусти, гондон!» Я воспринял как манну небесную. Преступление в Уотсоне – дело привычное. Так что за угол я залетал максимум в приподнятом настроении, уже насмотревшись на насилие и бесчинство. Спасибо, система. Ну, сейчас, только чтобы на миллисекунду зависнуть, увидев пятерых мальстрёмовцев, избивающих очень низкую девчушку с очень характерным цветом волос. Интересно, а часто в Найт-Сити встречаются девушки с ярко-аквамариновым цветом волос? Она или не она? Отстраненно размышлял я, подлетая к держащим девушку и кошку, которая, видимо, и была изначальной причиной конфликта, дебилом. Как-то среагировать на катану, извлеченную из воздуха, никто из них не успел. Хотя нет, бледный пацаненок дернулся, когда я попал в поле зрения и, кажется, активировал какой-то дерьмовый сандивистан, извлекая из кобуры револьвер. Правда, с помощью отлетевшей в сторону руки с оружием много не настреляешь. Глава 43. С самого начала я знала, что выжить в этом городе будет непросто. Вернее, об этом мне постоянно твердил папа. Папа. Так его звала не только я, но и в принципе все, кто его звал, папа Санрайз, известный в Найт-Сити Эджранер, тот, кто живет одним днем, кто знает подноготную этого проклятого города, в которой каждый друг другу враг. Я была другой, а папа с раннего детства пытался изменить меня, подготовить к жизни в Найт-Сити. Вопросы о том, куда пропала наша мать, его невероятно бесили. Только недавно я поняла, что причина этому – наши схожие характеры. Он видел во мне маму, и это почему-то жутко его раздражало. Слишком сострадательная, слишком эмоциональная и непредсказуемая. А я виновата в том, что этот ебанутый мир окончательно сошел с ума задолго до моего, да и его рождения. Отец всегда говорил, что никому в этом городе нельзя доверять. Кажется, будто он даже маме не верил. Поэтому она и пропала, когда мне было 6. Может, это недоверие и законы джунглей его изгубили? Я долго размышлял об этом, сидя в его разбитом спорткаре, единственном доме, который сейчас нам доступен. Может, будь у него надежные друзья, все было иначе, несмотря на все те слова, что и поучения, что он говорил каждый раз, когда я проявляла хоть каплю человеческого, я все равно любила его. Он был груб и мгновенно приходил в ярость, стоило мне показать хоть каплю доброты к кому-то, кроме брата и него, и все равно я любила его. А несколько месяцев назад он просто пропал, и, будто бы этого было мало, нас выгнали из дома, а все накопления загадочным образом исчезли. Твари. Пилар, когда все это случилось, поклялся отыскать и отомстить тем, кто все это сделал. Вот только стоило признать, что сыщик из него дерьмовый. Нет, я не жалуюсь, все же мне быстро пришлось признать, что жизнь в Найт-Сити еще большее дерьмо, чем его навыки дедукции, но, как бы все сложилось, будь папа с нами. А ты не охуела, пиздюшка, какая только ерунда не лезет в башку, когда тебя избили. Это конец, ребра нещадно ныли, минимум парочка, по ощущениям, сломаны, а остальные отбиты. Рука, повисшая плетью, била по мозгам каждый раз, когда этот гондон тряс меня на весу, как куклу. Доигралась. Пилар ушел искать еду. Я же, не выдержав скуки и не желая сидеть на месте, захотела пройти и тоже поискать хоть что-то, что может нам помочь. Улица быстро учит тебя выживать и давать сдачи. Но, кажется, в этот раз я явно переоценила свои возможности. Хотя будь я в 10 раз слабее, все равно бы вышла на этих уродов из Мальстрема. Кошка. Бедная, непонятно как оказавшаяся в этих проулках кошка. Живая. Странно, но я даже предположить не могу, что эта малышка забыла здесь. Животные в Найт-Сити были настоящей роскошью. Но пройти мимо я просто не могла. Они наверняка бы сотворили с бедняжкой что-то безумное. Отпусти, гондон. Из последних сил трепыхалась я, внутренне уже понимая, что меня ждет и скрипя от злости. Даже если случится чудо и этих уродов кто-то спугнет, я все равно не представляю, что делать. Жилья нет, денег на лекарства, тем более, как и нормальной еды. Пилар был прав, я очень бедовая. Но ведь это не повод держаться в стороне и закрывать глаза на весь этот пиздец, правда? Это конец, зрение расплывалось, но в тот момент, когда я почти отрубилась, мимо меня пролетела рука с револьвером. Ну вот и глюки начались, а в следующее мгновение пришел кто-то, кому очень не понравились мальстремовцы. Правда, я уже отрубилась. Отпусти, гондон. Девушка просипела что-то держащему ее парню с кучей хрома и обмякла, так что следовало поспешить. Дело плохо, ей явно нужна помощь, отстраненно отмечаю про себя, делая рывок вперед и разрубая надвое следующего противника. Стоящие вдалеке парни, в спешке достающие из кобуры пушки, падаю с пробитыми метательными ножами черепами. Негатив выплесну потом. Сейчас стоит как можно скорее доставить девушку к Вику, благо тут не так уж и далеко. Поэтому, подстрелив предпоследнего хромированного ублюдка и добив парня без руки, я разрубил держащего девушку парня и подхватил из его рук Ребекку. Даже если я ошибся и это не она, это не повод оставлять даму в беде. С меня не сильно убудет, а кто-то в этом городе. Хотя будем честны, я все же надеялся, что это Бикка. Не то, чтобы я был ее большим фанатом, в первой жизни я умер до того, как аниме увидела свет, но все же ее каноничная история слишком трагична, чтобы желать девушке повторения произошедших в аниме событий. Теперь понятно, почему я не мог ее найти, подумал я, глядя на лежащую в моих руках милашку. Если рост и телосложение, в принципе, совпадали с теми, что мне были известны, цвет кожи был обычным, естественным, да и татуировок пока не было. Цвет глаз тоже пока не изменился, это я успел заметить в момент, когда подлетал к бандитам. Ладно, об остальном можно подумать потом, сейчас нужно доставить ее к Рипперу. Хаэм, а ты еще кто? С удивлением гляжу на черную кошку, которая потерлась о мою ногу, а после, вопреки логике, ловко запрыгнула сначала на стоящий рядом мусорный бак, а после и мое плечо. Странная ты какая-то. Ну, пойдем, раз так хочется. Кошка лишь продолжала ловко удерживаться на плече и мурлыкать, да тереться о шею. Так я и шел, почти бежал неприметными улочками и переулками к машине, при этом стараясь максимально плавно нести девушку, ребра явно сломаны, и тревожить их не хотелось от слова совсем. Аккуратно уложив девушку на заднее сиденье, я сам уселся за рули, аккуратно тронувшись, быстро начал набирать скорость, чтобы добраться до Виктора. Колоть что-то девушке не решился, она, насколько я могу судить после проверки, стабильна, и мое вмешательство только помешает оказанию нормальной помощи. Все чудесатее и чудесатее, краем глаза я поглядывал на кошку, которая сначала беспокойно бродила на переднем кресле, а после запрыгнула на торпеду, уткнувшись в лобовое стекло головой и следя за проносящимися мимо нас машинами. «Виктор, свободен?» Созваниваюсь с Риппером через агенты, в ответ вижу хмурое лицо мужчины. «Да так, через час плановый осмотр. Вопросы или что-то срочное?» «Как раз началась трансляция боя. Срочное. Сейчас привезу девушку». После этих слов Виктор подобрался и, судя по картинке, начал готовить рабочее место. Ее избили мальстремовцы. Сломано минимум одно ребро, что-то с рукой. Ну и, короче, влезла, куда не надо. Уроды решили зажать очередную девчушку. Тон Риппера был далек от дружелюбного. Нет, не уверен, но она, кажется, пыталась защитить кошку. Хрена себе, да уж, а девчушка-то рисковая, ради такого влезать. Имплантов, я так понимаю, у нее нет, насколько вижу, нет. Скинул картинку. Ага, куда же ты полезла, мелкая? Ладно, я все подготовлю, подъезжай, только аккуратно. Хотя ты и сам прекрасно понимаешь, кого я учу. Знакомая улочка, плавное торможение, и вот я вновь аккуратно подхватываю девушку на руки. Кошка семенит следом, мяукая и не отходя от меня ни на шаг. Знатно ее потрепали, просканировав имплантом девушку, вместо приветствия сказал мне Виктор, клади в кресло, сейчас подлатаю. Виктор, еще раз просканировав девушку оборудованием, приступил к работе. Два сломанных ребра и еще несколько трещин, плечевой сустав выбит. Уроды, гематомы поправим, внутреннее кровотечение. Паршиво, но поправимо. Ассистируй, быстрее управимся. Сначала разберемся с кровотечением. Введя наркоз, Риппер приступил к работе. Я, по возможности, помогал, но привыкший к работе в одиночку Виктор справлялся почти совсем в одиночку. Помоги вправить руку. Ага, вот так, давай на счет три. Раз, два, три. Хорошо, еще пару инъекций. Сколько должен за лечение? Красавицам помогаю бесплатно. Увидев скепсис на лице, Виктор добавил, в первый раз, а так, препараты оплатишь, и все, понял, пересылаю Эдди по пришедшему счету, как она, в норме, мы ее стабилизировали, теперь только ждать, пока подействует химия, ХМ, что-то не так, да нет, просто быстро выходит из-под наркоза, веки девушки затрепетали, она с трудом разлепила глаза и вяло осмотрелась по сторонам, резко вздрогнув. Она вжалась в кресло и судорожно искала взглядом что-то. «Кто вы? Эти уроды из Мальстрема? Я позову брата». Легкая паника в ее голосе быстро сменялась отчаянным вызовом и даже вызовом. «Вы хоть знаете, кто он?» Спокойно улыбнулся Виктор, медленно подняв руки, но агрессия во взгляде девушки не убивалась. Ситуацию, ко всеобщему удивлению, разрулила запрыгнувшая на ноги к девушке кошка, вызвав вопиющим нарушение санитарных норм возмущенное шипение у Виктора. Зато девушка сразу же растеряла боевой запал. «Киса, киса». Пациента попыталась в порыве эмоций прижать кошку к себе, но там ловко спрыгнула, а девушка зашипела от резкого движения. «Как тебя зовут?» Виктор решил вернуть разговор в деловое русло, сложив руки на груди и с осуждением поглядывая на обнюхивающую что-то в стороне кошку. «Ребекка, где мой брат? А, хотя чего я у вас спрашиваю, можешь дать контакты брата, я за ним смотаюсь», пожимаю плечами, получив очередной колкий взгляд от Бекки. «Зачем тебе это? Типа рыцарь на белом коне? Для такого юного возраста у тебя на удивление неплохие познания в классических идиомах», вернул я колкость, а после ответил на вопрос, еще раз пожав плечами. «Тебе будет спокойнее, если он будет рядом». Чрезмерную заботу и опеку эта девушка, несмотря на явно добрый характер, уже научилась воспринимать в штыки. Оно и правильно. Найт-Сити, пожалуй, учит этому в первую очередь. Или вы тоже возьмете его в заложники. Ты о чем? Если хочешь, ты можешь встать и уйти, вон лестница на улицу. Но я бы не советовал, после наркоза координация не к черту. Да и сама подумай, если бы мы были теми же мусорщиками, зачем нам приводить тебя в сознание и болтать попусту? А может, хотите меня в рабство продать, или в бордель? Увидев, как я закатил глаза, Девушка все же пробурчала: «Окей, поняла, вот контакты, его Пилар зовут, окей, сейчас сгоняю за ним». «Кстати, ела давно?» — вместо ответа слово взял живот девушки, громко заурчав. «Правда, Бикка, вопреки классике жанра, лишь грозно посмотрела на меня и коротко ответила: да, момент, поднимаюсь наверх, будто бы иду к машине за едой, на деле же незаметно извлекаю обед в контейнере, который мне приготовила Саша, все еще горячий и крайне сытный. Девушка уже прознала, что когда я не в рабочем режиме, как она называет особенность стахановца, ем я за троих, против физики и, пусть улучшенной, но биологии не попрешь. Держи». Когда я вернулся, девушка уже перебралась на кушетку и полулежала, поэтому ставлю ланчбокс на специальный столик, приделанный к лежаку. Ребекка, сначала сильно удивившись и бросив на меня странный взгляд, лишь пробурчав тихое спасибо, начала быстро работать ложкой. «Позвони брату и предупреди о моем звонке, чтобы он не паниковал сильно. Я поехал, восстанавливайся». В ответ девушка только кивнула. «Присмотри за ней», — бросаю Вику и, получив в ответ кивок, вылетаю на улицу, запрыгивая в машину. Выждав минуту, вызываю контакт Пилара. Тот отвечает сразу, и я вижу напряженное лицо черноволосого парня с бородкой и пока еще не слишком высоким иракезом. «Какого хрена тебе нужно от моей сестры? Она полезла защищать кошку от мальстрёмовцев, я был рядом. Сейчас сидит у Риппера и ест, у нее переломы, решили подлатать бедолагу. Дерьмо, ну никак она не, это в ее духе», — нахмурился парень. «Куда мне подойти? Скинь свою локацию, я сейчас подъеду». «Ладно, тогда я жду». Парень пытался казаться смелее и опаснее, но было видно, что ему сильно некомфортно от того, что он практически не контролирует ситуацию. 7 минут и звонок Саши с описанием ситуации спустя я встаю у незнакомого мне магазина, и парень практически сразу же запрыгивает на переднее сиденье. И, напряженно спрашивает он, как бы невзначай положив руку на кобуру с, судя по силуэту, дерьмовеньким юнити. «Что и?» «Трогаюсь с места обратно к клинике, сейчас поедем к Виктору, моему знакомому Рипперу, посидишь рядом с сестрой и...» «Ты как, голоден?» «А что, лишних Эдди нет, мне они ни к чему», — ухмыляюсь, видя непонимание на лице парня. «Есть будешь, с меня не убудет, а сестре лишнее спокойствие. Вам есть куда приткнуться?» «Намекаешь, что мы выглядим как бомжи», — набычился парень, видимо уже наслушавшись всякого с улиц. «Нет», — задаю вопрос, спокойно отвечаю, — «ты не выглядишь соло или, тем более, эджанером. Хрома тоже нет, да и родители едва ли выпустили вас погулять одних, да и судя по тому, как Ребекка набросилась на обед, все плохо, тебе какое дело», — продолжает гнуть линию парень, за что получает от меня долгий и внимательный взгляд, который я прерываю только тогда, когда мне нужно совершить обгонный маневр. «Да, собственно, никакого», — отвечаю с некоторой грустью в голосе и пожимаю плечами. «Не все в этом городе хотят тебя поиметь, парень. Хотя согласен, поверить в это сложно, но и такое бывает. Ты выглядишь как, в потенциале, неплохой соло. Я же из кочевников, а мы прекрасно понимаем ценность связи и оказанной вовремя помощи. И что ты предлагаешь? Наркоту не толкаем, криминал. Ну, тут зависит от того, что тебе нужно. Пока, ничего. Слишком мелкие и неопытные. Ну-ну, не бычься, говорю как есть. В технике сечешь? Ну, есть немного. А что, есть работа». Даже слегка подобрался парень, видимо, чуть успокоившись. «Есть. У меня автомастерская на выезде из Найт-Сити, неподалеку от свалки. Нужен помощник и, в потенциале, второй механик. У меня много времени отнимают сторонние проекты. А брата кочевника уважить тоже надо, а то не поймут». «Сколько платишь?» «Немного. Зато еда и кров бесплатно. Для тебя и сестры. Ее я посажу учиться». «Давно на улице? Откуда ты?» 4 месяца как». «Отец?» «Да. Про папу Санрой заслышал, наш батя». Как-то горделиво протянул Пилар, все еще поглядывая по сторонам. «Доводилось, доводилось. А ты?» Пытаясь скрыть интерес, начинает парень. «Сам кто?» «Кочевник, и кочевник, и механик, и соло. Найт-Сити заставляет крутиться». «Ладно, мы почти у клиники. Поедите, потом будем думать, куда вас пристроить и нужно ли вам это». «Окей», — пожимает плечами парень, — «и это, спасибо, что сеструху прикрыл. Она у меня дурная слегка от того, что добрая слишком. Респект, Короче, да уж, кажется, за 3 года до канона им пришлось много пережить. Сейчас парень сильно отличается от своей версии в 2076. Пожалуйста, пошли, познакомлю с хорошим риппером. Если хочешь пойти по стопам отца, на этих словах Пилар встрепенулся, то хороший риппер тебе нужен чуть ли не больше, чем хороший фиксер. Понял, дело за малым, уговорить ребятню перекантоваться у меня, пока они не встанут на ноги. А там, там как пойдет. Глава 44. Ты уверен? Нет, решение, конечно, интересное, но одно неудачное движение, и хром вырвет к хренам вместе с креплением и, возможно, плечевым суставом. Не говорю уже о последствиях подобного, высказался Виктор, поглядывая на очередной проект, без обид, но выглядит как полуторное поколение. Примерно тогда такие вещи и проектировались. Сейчас синтетические мышцы и совершенные двигательные узлы позволяют избежать большей части проблем. Справедливо, киваю на замечание риппера, но не отступаю от своего, и все же, если я сделаю подвижные сочленения тут и тут, ситуация улучшится, хмыкает Вик, вот только готовься к тому, что через недельку с таким имплантом у панка поедет крыша. Обоснуй, хмурюсь, всматриваясь в измененный и перенесенный в среду агента проект. Человечность, пожал плечами Вектор, чем сильнее ты вмешиваешься в строение тела, чем сильнее отходишь от естественного хода дел, тем выше шанс, что очередной хром начнет вызывать киберпсихоз. Присмотрись, даже Смышер, в целом, сохраняет гуманоидную форму. Ни хвоста, ни лишних суставов рук. Мужчина выводит на экран одно из видео с легендарным Боргом. Все навесное вооружение имитирует таковое у боевой брони. Ни хвоста, ни лишних клешней. Управляется с подобия бортового компьютера брони, пусть и по прямой связи с мозгом. Начинаю понимать. Киваю, напряженно обдумывая сказанное. Уже натыкался на подобное, но как-то. А что насчет биомодификаций? Ушки, хвосты и все в таком духе. Головы кошачьи. А то уже блажь и ересь в чистом виде, хмыкает Вик, на самом деле там немного другое. Все же реакция на биоимпланты и хром у людей разная, чисто с точки зрения нервной системы. Да и сам видел, пластика даже 60 лет назад была неплохо развита. Да, я все же взялся за разбор и исследование хрома, и пока Пилар и Ребекка набивали желудки относительно хорошей пищи, я, раз уж все равно заехал к Вику, закидал его вопросами по последним проектам. По сути, в который раз я повторяю путь человечества в этой отрасли технологий, так что дело привычно, пусть мои вопросы и знатно удивляли риппера. Мне же было важно как можно лучше узнать о проблемах, с которыми сталкивались инженеры на разных этапах развития протезирования. Ведь между деревянной ногой и протезами моего времени, начало 20 века, такая же большая пропасть, как между первыми попытками Арасаки в кибернетику и последними моделями их кибернетических рук. Задумавшись, я не сразу заметил, как меня окликнули сзади. Дрик, Седрик, оборачиваюсь и вижу Пилара, который под внимательным взглядом даже слегка сжался. На нем, к слову, тоже было куда меньше хрома, нежели годами позже. Все же пока они, по сути, беспризорники. Конечно, Пилару сейчас должно быть уже где-то 25. Но Найт-Сити, без знания и навыков ты загнешься в первой же подворотне. Гляжу за плечо парня на довольную Бекку, которая, откинувшись на кушетке, успела прикорнуть, видимо, сомлевшая от съеденного. Да, Пилар, уже решил, что будете делать дальше. Можем мы посмотреть на мастерскую, и я отработаю лекарство для сестры. Пустое, парень, все я неплохо поймел с тех бедолаг, что на нее напали, пожимаю плечами и киваю на выход. Тогда поднимай Ребекку, поедем, покажу мастерскую. Про импланты, кстати, правда. Пусть я и не люблю делать подобное, но хранение неживой материи в инвентаре вполне возможно. Так что, будучи стесненным во времени, я попросту закинул того бедолагу с Санди Вистоном. С дерьмовым, но Санди, наверняка одного из первых поколений, что мне и было нужным. Дорога до мастерской прошла спокойно. Пришлось пару раз вильнуть в потоке чисто на интуиции, так как пару машин показались мне больно подозрительными. Не зря, где-то позади, стоило мне набрать скорость, прозвучали выстрелы. Чуйка работает, что радует. Такая есть у каждого, кто слишком долго воюет где-либо. Мозг, с имплантами или без, хочешь не хочешь, а начинает строить связи и подмечать детали, которые могут привести к опасным для жизни ситуациям. Дома нас уже ждала Саша. Девушка придирчиво осмотрела гостей, просканировала их, а после улыбнулась и пролепетала. «Седрик, чай я поставила, в холодильнике все, что нужно, не буду мешать, мне нужно кое-что в сети», и упорхнула в свою комнату, к терминалу. Видимо, не захотела отвлекать внимание на себя и сбивать условный курс молодого бойца, а может и правда была занята. В последнее время Саша решила подтянуть как боевые навыки, так и налечь на нетронерство, что не могло меня не радовать. Дурной пример, как известно, заразительная умная девушка быстро поняла, что если я не могу уделить ей внимание, на то есть причины. В общем, чудо, а не человек. Итак, сначала разберемся, а потом уже пойдем пить чай. Ребекка, кстати, всю дорогу молчала и гладила кошку, которая почти не слезала с девушки. Я просканировал, почему-то не чипа, который, по идее, должен быть у всех животных, никаких либо имплантов в животном ни я, ни Саша не нашли. Бекка же, видимо, в присутствии брата как-то подуспокоилась и отдала лидерство ему, внимательно осматривая мастерскую. Итак, рабочая зона. Основная клиентура – кочевники, ребята простые, но слово чтящие, так что попусту не мели, и если не можешь что-то сделать, так и скажи. Я приду и помогу. Так говоришь, будто я уже согласился, с легким вызовом произносит Пилар, на что я лишь пожимаю плечами. Ваше право, ребята. Мне действительно не помешают работник в твоем лице, а Ребекка, ну, не делай это. Приличной девушке по подворотне шастать. Эй, я, вообще-то, могу за себя постоять, а нет, колкий характер на место, ну хоть не грубит. Я в этом не сомневаюсь, Ребекка. Но, сама понимаешь, без должной подготовки, хрома и оружия на улицах Уотсона, да и Найт-Сити в целом небезопасно. Ты красивая молодая девушка, от комплимента девушка лишь фыркнула и отвела взгляд. И логично, что рано или поздно ты либо погибнешь, либо сможешь за себя постоять, либо, ну, не будем о совсем плохих вариантах. И что предлагаешь? Что насчет условий? Было видно, что Пилар почти согласился, но здравая паранойя и отсутствие веры в чудо мешало ему просто прыгнуть в омут с головой. И это было, к слову, вполне здравым решением. Их отец, папа Санрайз, был довольно знаменитой фигурой в сообществе Соло. Не легендой, но имя его было на слуху. Я болтал с другими Соло, которые его знали, и примерно представлял, в какой атмосфере были воспитаны Пилар и Ребекка. Никому не доверяй, город твой враг, и все в таком духе. Так что их неприятие моей фигуры, недоверие к такому стечению обстоятельств и фантастическим по местным меркам перспективам было логичным. Я бы переживал, если бы Пилар просто согласился на все, ни о чем не думая. А так, в парне все еще зиждилась надежда на то, что они самостоятельно выберутся из той жопы, в которую угодили. Вспоминая тот факт, что через время они войдут в команду Мэйна и без моего вмешательства. Ну, эта надежда не беспочвена. Ребекка же, насколько я мог судить, еще не до конца пропиталась атмосферой улиц. Уже поняла, какую опасность они таят, но все еще верила в то, что в людях в частности, и этом городе в целом еще осталось что-то светлое. Пусть и в специфичной для себя манере. Ну, смотрите, жестом показал я на диван, приглашая сесть, сам же усаживаясь в кресло напротив, я прекрасно понимаю, в какую задницу вы угодили. И, предвещая твой вопрос, Пилар, нет, я не из Карпы. Как уже говорил, просто результативный Соло. Это мастерская, побочный бизнес, в котором доходом является больше репутация, нежели Эдди. Больших денег он не приносит, кочевники люди не столь богатые. Не стоит им знать, что себестоимость деталей при моих возможностях копеечная. Тебе я предлагаю, на первых порах, заняться починкой авто. Сначала под моим руководством, потом, самостоятельно. Прибыль, на первых порах 80 на 20, после, пополам, за вычетом стоимости деталей и расходников. 70 на 30 и 60 на 40, если я буду самостоятельно работать. Быстро и, как ему кажется, уверенно перебивает меня парень, но смолкает под взглядом. Я не договорил, но стремление торговаться оценил, улыбаюсь, помешивая стоящий на столике чай. Кстати, попробуйте чай, не чита здешней бурде, только осторожно, горячий. Ребекка потянулась к кружке и довольно смело схватила ее, видимо уже отдавшись на волю судьбе. Пилар было шикнул, но после вздохнул и тоже взял стакан. Следующие несколько секунд я наблюдал сначала удивленные, а после крайне довольные выражения лиц. Так вот, зарплата. Процент не обсуждается, во всяком случае на первых порах, но, Проживание бесплатно, отдельные гостевые комнаты я предоставлю, как и питание, нормальная питьевая вода, а также душ сколько угодно. Когда накопите денег и если возникнет желание, держать не буду, снимите в городе квартиру. Но строил я на совесть, и от непогоды, и от рейдеров это место защитит. А, чай тоже входит, на лице Ребекки была целая гамма эмоций. Заискивание соперничало с удовольствием и, наверняка привычной для нее, наглой моськой. Входит. Хорошее питание, это чуть ли не условие в этом доме. Так что холодильник в вашем распоряжении. Только не объедайся, улыбнулся я девушке, а то в роли Соло тебе будет тяжко. С чего ты взял, что я хочу стать Соло? С легким вызовом ответила девушка, а после стушевалась, а насчет еды, это круто. С того, отвечаю на заданный вопрос, что, судя по пилору, вы фанаты своего папки. Нормальный, кстати, мужик, насколько мне известно. Ты знал его, вскидывается девушка. Не, отпиваю чай, к нормальной работе приступил позже, чем он пропал, так что не пересеклись. Но знакомые отзывались положительно. Так вот, о чем я. А, карьера Соло. Слишком у тебя боевой характер, Ребекка, чтобы отсиживаться в стороне, живя в Найт-Сити. Даже если ты не будешь наемничать, боевую подготовку получить придется, иначе где-то на спасении котиков ты и полетишь белыми тапками вперед. Какими тапками? Переспросил Пилар, но я лишь отмахнулся. Идиома такая. Помрет она от невыносимой тяжести бытия и переживания несправедливости мира. Эй, не дуйся, я же не в укор, сам, отчасти, такой же. Просто для того, чтобы отстаивать права слабых и помогать другим, тебе нужно самой стать сильной, иначе. Как, кстати, ребра болят, но терпимо, морщится девушка, будто бы вспомнив о ранах. Спасибо, кстати, что выручил. И за чай спасибо, да ни за что. Еще бы я мимо такой красотки в беде прошел, которая еще и кошкам помогает. Эй, я вообще-то тут, Пилар слегка возмущенно вскинулся, но я спокойно перевел тему, и это прекрасно. Так что, воин, за работу берешься, а я чем заниматься буду? Осмелев, встряла Бикка, перетягивая внимание на себя, впрочем, протянув ручку за еще одной сладостью на столе. А ты, пока залечишь раны, лекарства я предоставлю. Потом, общий обучающий курс, из школы вылетела, да я и не училась особо, ловлю удивленный взгляд собеседников, дорого же, а, точно, забываю вечно, что образование здесь стоит немалых денег, короче, щепки я предоставлю, чтобы без дела не сидеть, освоишь общую программу, и не спорь, все Соло достаточно эрудированные люди, тут я конечно приукрасил, но базис есть у большинства, тупори долго не протягивают. Так что как минимум основную программу школу тебе стоит выучить. А там, может, и книжки понравятся. Хотя потому, что ты иногда выдаешь, что-то из классики ты уже успела признать. Странно, но последняя реплика заставила девушку слегка смутиться, будто она переживает за свою эрудированность в плане языка. Ну а дальше, основы боевой подготовки и владения оружия для обоих, обучение работе со снаряжением и курс по нетронерству – самый минимальный, и уже можно будет пускать вас в поле. Да, Пилар, не смотри так, тебе тоже нужно будет учиться. Я на секунду замолчал, давая ребятам обмозговать услышанное и подытожил. Ну, конечно, если вы захотите. Опять же, я вас не держу, долги выставлять не собираюсь. По бюджету моему вы не сильно бьете, места в мастерской достаточно. Единственное, в подвал не заходить, пока не разрешу. А рабочие руки мне нужны. Ребекка, будешь, кстати, по кухне иногда помогать Саше, если согласитесь. Так что вы, беретесь? Некоторое время ребята молчали. Потом, отпросившись, ушли обсуждать все на улицу. Может, заодно, проверили, можно ли улизнуть. Ворота я все равно оставил открытыми. Но нет, спустя 15 минут жарких, судя по звукам со двора, споров, брат с сестрой вернулись. Пилар тут же взял слово, где подписать контракт, а нет его, пожимаю плечами, что я, корп какой-то, нет, плох тот солдат, кто не метит в генералы, но пока силенок не хватит корпу свою основать, так что пока все на словесных договоренностях, но, понижаю я тон и строго смотрю на парочку, это не значит, что я позволю филонить, а также воровать или портить мне бизнес. Ребекка, за языком при клиентах следим, мало ли, проходить будешь. В спорных случаях связываемся со мной, самостоятельно не нарываемся. Перевожу взгляд на напрягшегося Пилара. Ты от меня косяки, а они будут на первых порах, не скрываешь, если есть вопросы, подходишь, все решаем, все обсуждаем, ясно, можете считать, что я теперь ваш отец, мать и великий макаронный монстр в одном лице». Как-то больно строго, неуверенно протянула Ребекка, как-то растеряв свой запал. «Ну, перегибать палку я не собираюсь, все так же серьезно отвечаю, просто хочу, чтобы вы понимали, я дал вам шанс, потому что у меня тоже есть сердце и душа, но я очень не люблю, когда мое доверие предают и плюют в эту саму душу». «Это-то ясно?» В ответ, две кивающие головы, обдумывающие ситуацию, в которой они оказались. «Ну, раз ясно, пойдемте покажу ваши комнаты», встаю с дивана и хлопаю в ладоши. «Ребекка, твоя, после Сашиной, моя, первая по коридору. Пилар, тебе поближе к мастерской, завтра смотаемся в город, обновим вам гардероб, заодно Пилара Крипперу завезем, чтобы проверился. Ну, а теперь всем спокойной ночи». Осмотр всех помещений не занял много времени, разве что душу грели удивленные возгласы брата и сестры, которые увидели свою новую жилплощадь и оценили качество воды. А на следующий день мы отправились за покупками. Глава 45. Саша на удивление спокойно восприняла появление в мастерской двух гостей. Я предупреждал ее о том, что мы приедем, еще когда мотался за Пиларом, но перед сном мы обговорили все подробнее, обсудили прошлое ребят, их потенциальную полезность для отряда, да и в целом первое впечатление. И если Пилар, в целом, был признан адекватным, выслушав ситуацию, в которой мы с Ребеккой встретились, девушка фыркнула, а после тяжело вздохнула. Идеалистка, даже сама себе не признается, но едва ли она оставит свои принципы. «Кстати, ты вовремя их подобрал». Поймав мой непонимающий взгляд, девушка пояснила: «Не знаю, как события сложились бы без твоего вмешательства, но, была у меня парочка знакомых, похожих на Ребекку, воевали с Найт-Сити, с самим духом города. Может, по ней не видно, но чувство справедливости у этого кактуса обострено сильнее, чем у нас с тобой вместе взятых. А ее колкость, думаю, кто-то пытался это чувство из нее выбить, да не преуспел. Грустно, но обычно такие, как она, либо погибают, либо становятся частью Найт-Сити в худшем смысле этого слова, оскотиниваются, иначе говоря, или продолжают борьбу, но по инерции, без огонька. Мы еще с час обсуждали наших гостей, что нужно сделать, как помочь, но не испортить, с чем, возможно, мне предстоит столкнуться. В целом, Саша не была против новеньких в мастерской, но сразу предупредила, какие проблемы могут возникнуть. На следующее утро я постучался к Ребекке. Пилар уже был отправлен в ванную комнату, снабженный мыльно-рыльными. Теперь настала очередь девушки. «Ребекка, ты там как? Пора вставать». За дверью послышался какой-то грохот, затем шуршание, и через пару минут дверь открыла заспанная и помятая, а оттого не слишком довольно выглядящая Бикка. Девушка явно заснула ближе к утру, если судить по слегка осоловевшим глазкам и следу от подушки на лице, где Пилар уже пошел умываться. «Вот полотенце и щетка, в ванной комнате найдешь все остальное, только средства на желтой полке, пожалуйста, не трогай, там какая-то уходовая косметика Саши, лучше спроси сначала». «Сколько за душ? Что сколько?» Ну, все еще с трудом соображающая девушка попыталась собраться с мыслями. «Сколько я должна? Я подключен к центральному водопроводу, фильтры настраивал сам, недавно доработал, теперь даже душевую воду можно пить. И да, потребление не ограничено. Гонишь». Вся сонливость с девушки слетела, будто ее и не было, а потом она уже мягче продолжил: «Вот прям сколько угодно могу тратить, да, но уложись, пожалуйста, в час, нам еще за одеждой ехать». И увидев, как девушка скуксилась, продолжил: «У нас две душевые, так что как приедешь, можешь хоть весь день отмокать, но я бы не советовал, кожа с непривычки в такое превратится». «А ты откуда знаешь?» — с легким подозрением протянула Ребекка. «Так ты не первая, кто оценил благо цивилизации», — улыбаюсь, проваливаясь в воспоминания. «Видела бы ты Сашу, когда она в первый раз ушла и вернулась только через 5 часов. Ну, как вернулась? Выбежала, в чем мать родила, с криком: „Седрик, я умираю“». И, видя непонимающий взгляд девушки, поясняю: если слишком долго сидеть под водой, неважно горячей или обычной, кожа распаривается и начинает деформироваться, становится морщинистой и шершавой. «А-а», — протянула Ребекка, — «ладно, спасибо, что предупредил. И спасибо еще раз, что вытащил нас вчера, вернее, меня вытащил. Как самочувствие, кстати? Препараты подействовали? Да, зацепилась за другую тему девушка. Нужно потом сказать спасибо Риперу. Побаливает, но я чувствую себя куда лучше, чем вчера. Это, кстати, было правдой. Даже на первый взгляд Бикка выглядела куда лучше. Отечность лица и руки спала, хотя последняя все так же была закреплена специальной шиной. И так будет еще пару дней, пока кость окончательно не срастется. Технологии будущего с... Кстати, таблетки пьешь? Пью-пью. Ладно, вон, гляжу, братец топает. Пойду я. И, осторожно прошмыгнув мимо меня, девушка направилась в ванную. На удивление, Ребекка смогла уложиться в полчаса и пару удивленно радостных возгласов. Но оно и не удивительно, все же воспоминания о том, как я мылся в холодной и противной воде на очистном заводе, слегка на меня повлияли, когда я занимался обустройством ванной комнаты. Так что по уровню комфорта последняя не сильно уступала хорошим номерам в Компаки Плаза. Так что Саша, прекрасно понимая эмоции девушка, мило посмеивалась, расставляя на стол завтрак. Тарелки с яичницей с беконом, хлеб, пару джемов и соусов, хлеб и остальное. И пусть все синтетическое, но хорошего качества. Хотя я, зная вкус настоящих продуктов, даже несмотря на наличие особенностей, все равно чувствовал искусственность продуктов. Но над этой проблемой мы тоже работаем. Я тебя такой довольный последний раз видел лет 5 назад, когда папа ту игрушку смог выбить в тире, слегка ошарашенно пробормотал Пилар, глядя на появившуюся на кухне сестру. Та лишь фыркнула и уселась за стол, с замотанной в полотенце головой. Правда, стоило ей увидеть содержимое стола, девушка замерла. «Хьюстон, у нас проблемы», — спокойно произнес я, намазывая на хлеб подобие паштета. «Пилар, Ребекка, берите что хотите. В холодильник еще можно заглянуть, там тоже всякого навалено. А так, всем приятного аппетита». Начинаю задумываться о том, сколько зарабатывают соло. Пилар, справившись с удивлением, принялся за яичницу, толкнув в плечо слегка оцепеневшую сестру. «Меньше, чем хотелось, но больше, чем большинство жителей города», — отвечает за меня Саша, наливая себе сока. Я же, кивнув, дополняю: «На самом деле, все немного сложнее в нашем случае. Обычно у соло много денег уходит на ремонт и покупку экипировки и хрома, боеприпасы и решение некоторых вопросов, необходимых для успешного выполнения заданий. Иногда это сжирает почти весь заработок, еще и в минус уходишь. Но, ожила Ребекка, уплетая завтрак, — ты, типа, полностью автономен?» «Пока нет, но стремлюсь к этому. Вон, видишь винтовки на стене?» Кивнул я в сторону реплика Якса и Питбуля. «Ага, это такая тревожная кнопка». Пилар с улыбкой покосился на висящее оружие. «Ну, скорее экспонат, но в чем-то ты прав. Одни из первых моделей автоматического огнестрела, которые удалось воссоздать своими силами». «Погоди», — нахмурился парень, — «хочешь сказать, ты их сделал сам? Типа, не купил и не собрал из деталей?» «Да, в этом секрет фирмы, так сказать. Пока осваиваюсь, да и эти штуки не на продажу. Но проблем со стволами под стандартный патрон у нас в группе все меньше и меньше. А сейчас этот псих от мира науки начал подбираться к хрому», — фыркнув, сдала меня с потрохами Саша. «Так что годик-другой и будет в городе новый риппер». «Так ты у нас гений, Ребекка», — как всегда, действовала в лоб. «Что еще умеешь?» «Быстрый, сильный, умный, обаятельный», — пожимаю плечами, с улыбкой глядя на девушку. «Где нашел себя, не скажу. Может, как-нибудь потом». В ответ уже Ребекка фыркнула: «Какое-то странное утро, все фырчат», — и вернулась к завтраку. А дальше? Час на сборы и составление маршрута, и мы вчетвером заваливаемся в мул, который несет нас в сторону Найт-Сити. День выдался на удивление солнечный, так что город сейчас маскировался под пристойное место, пытаясь казаться милым и приятным местом будущего. Но то тут, то там можно было разглядеть представителей банд, следы перестрелок и даже творящиеся преступления, привычные для этого этих улиц, да и, если быть совсем честным, для всех присутствующих. Разве что Ребекка слегка морщилась, видя тех же мальстрёмовцев. Все же еще вчера она чуть не погибла от рук этой банды. Так, подъезжая к первому месту, решаю ребят просветить: аттракцион невиданной щедрости продолжается, Пилар потом все равно с заработка отдаст, а вам нужно прибарахлиться. Окей. Парень пожимает плечами и внимательно смотрит на меня. Так что едем в несколько мест. Там и одежда неплохая, в том числе рабочая. И другие вещи прикупить можно по нормальной цене. Кстати, что насчет ваших шмоток, где вы вообще обитаете? Мой вопрос предсказуемо смутил ребят, но Пилар все же взял себя в руки и ответил. Машина отца, его спорткар поставили на кирпичи, там и ночевали все это время. Вещей не особо много, все же еду где-то надо брать, а на первых порах, короче, сложно все. Пожимаю плечами, подруливая к первой остановке. Бывает, тогда скинь координаты, после покупок заедем, заберем, что нужно. Думал, что с машиной делать, да когда, нет пока что. Она хоть на вас записана, да, потому и не эвакуируют этот хлам. Почему-то сволочи, угнавшие отцовские счета, ей побрезговали. Хотя неудивительно, она на кирпичах стоит, да и, короче, там от спорткара теперь только название. Ребекка на эти слова лишь хмуро кивнула, грустно поглядывая в окно. Ну, тогда заберем ее, номера у меня есть, а места во дворе достаточно. Добро, и, получив кивок, продолжаю, всяко лучше, чем под дождем мокнуть. А там, захочешь, восстановишь, станки и инструменты я предоставлю. Так, пошлите, нам туда. И завертелось. Сначала слегка зажатые ребята, когда увлеклись процессов, решили действительно составить гардероб. Саша взяла Ребекку в оборот и примеряла на себя роль старшей сестры. Я же помогал Пилару с подбором рабочей одежды. Парень решил ответственно подойти к предстоящей работе, и примерно две трети выбранных вещей были именно что рабочими. Ребекка же, ну, побрыкавшись первые полчаса для виду, девушка, состроив недовольную моську, отдала себя в нежные, но крепкие руки Саши. А та решила снабдить мелкую всем необходимым, от нижнего белья и маек до популярных в этой реальности боди-аксессуаров. Это в аниме персонажи ходят в одном и том же, в реальной же жизни ассортимент нарядов у всех соответствующих. В общем, как и предполагалось, мы с Пиларом справлялись куда оперативнее, нежели прекрасная половина нашей компании. Я даже со скуки прикупил и себе пару спецовок и несколько маек, в том числе с легендарными самураями. Забавно, но шмотка лежала в разделе ретро-старья. Джон не был бы в бешенстве. Сейчас мы находились в последнем, четвертом магазине одежды и аксессуаров. Все, даже Саша, уже подустали. Ребекка внезапно тоже выглядела раздраженной. Кажется, она не привыкла к такому вниманию и времяпрепровождению. Но, что называется, надо, Федя, надо. По себе знаю, как иногда бывает в лом закупаться необходимым. Но зато потом жить ей будет куда комфортнее. Затем мы заглянули к автомобилю ребят, забрав необходимые вещи. За ними ходил Пилар. Ребекка же решила остаться в машине, слегка натянуто улыбнувшись и зацепившись за возможность поболтать с Сашей о какой-то ерунде. Благо, парень справился оперативно, а я договорился о вызове эвакуатора через знакомых завтра. Наконец, эту безумную гонку мы закончили в логове барсука, знатно объевшись и под конец вечера вовсю болтая на самые разные темы. Ребята, которые пережили за последние сутки критическое количество впечатлений, наконец отбросили свою подозрительность и превратились в самих себя. Собственно, этого я и добавился, накачивая ребят положительными впечатлениями и приоткрывая им даже несколько больше, чем следовало. На следующий день им, возможно, будет слегка стыдно за эту открытость. Но вместе с тем стена подозрительности между нами знатно так истончилась. Заодно узнал ребят получше, не через призму информации системы, а самостоятельно. Пилар оказался занудным и осторожным по жизни, но крайне живым парнишей, а Ребекка превратилась в бойкую девчушку, жадную до чужого внимания и не стесняющуюся в выражениях. И, судя по сбивчивым разговорам за ужином и нескольким историям, которыми поделились ребята, все, как это бывает в большинстве случаев, шло из детства. Мать исчезла рано, а работа и характер отца накладывали определенный участок на воспитательный процесс. Результат – старший брат, который рано понял реалии этого города и решил защитить сестру, и младшая сестра, которая пошла в маму и взяла у нее несколько опасных для этого города черт характера. Сострадательность, чувство справедливости и решительность в отстаивании своих взглядов. Гремучая смесь, но ничего удивительного в этом я не видел. Просто ребята, как уже сказала Саша, не успели оскотиниться. А ведь большинство жителей этого города, если снять с них налет из паранойи, подозрительности к ближним и пережитых травм, идеалисты. В Найт-Сити только они и выживают. Следуй за мечтой, стань легендой, заплатив своей жизнью. В общем, классическое «живи быстро, умри молодым». И ведь такой уклад жизни постепенно становился нормой еще в моей первой жизни. когда все твои накопления могут стать пылью в одно утро, когда, уснув в одной стране, ты можешь проснуться в другой, а чиновники за океаном в один момент могут поставить под угрозу всю твою карьеру, все это не способствует вере в стабильность, вере в будущее. Результат – то самое: живи быстро, умри молодым. Или еще проще – живи одним днем. В Найт-Сити сегодня у тебя может быть все, а завтра ты найдешь себя в разбитом спорткаре с угнанными счетами. Ну, или же ты можешь взобраться на вершину, а спустя час оказаться на свалке с простреленной головой. Твое положение в этом городе могло измениться слишком быстро, но время не стоит на месте. Я расплатился за ужин, оставив приличные чаевые, мне еще у Ярослава закупаться, отвел ребят к машине и сам забрался на водительское сиденье. Яркие впечатления, множество сделанных за день выборов и сытный ужин сделали свое дело. К моменту, пока я довез нас до мастерской, остальные уже клевали носом. Пилора я мягко растолкал и отправил на боковую, девушек аккуратно перенес в спальни. Кажется, я недооценил темпы нашего блуждания в поисках покупок, так как ни Саша, ни Ребекка даже не проснулись. Так что, уложив их по комнатам и сняв верхнюю одежду, я укрыл их одеялами и пошел разбираться с покупками. Ну, как разбираться? Прекрасно понимая, что только девчата разберутся, где чье, я просто выгрузил в гостиную все баулы, оставив все до завтра. Ждет меня, чую, завтра повторный показ мод, а может и не ждет. Махнув топающему из ванной Пилору, который, видимо, умывался перед сном, я приступил к работе с очередным софт-проектом, домашней технологией, которая не имела военного применения, но была довольно полезна в быту. На этот раз воля системы привела меня к местной разновидности звукоизолирующих покрытий из пластика будущего. Довольно элегантное решение на стыке химии и физики, свойства материала, которые сам неплохо гасит звуковые волны, неплохо усилили особой формой внутренние структуры. Вот только нюансы его производства. Подобные вечера вошли в привычку и уже стали чем-то вроде своеобразной медитации. К тому же, если получится масштабировать, из этого же материала можно получить практически идеальные звукоизолирующие структуры, которые можно использовать во множестве отраслей, от строительства и дизайна до промышленности и шпионажа, если сильно захотеть и, скажем так, проявить фантазию. Получится или нет, вопрос теоретических и практических исследований, но идею я записал. Так, занимаясь привычным делом, я периодически соскальзывал на новых работников моей мастерской, Пилор и Ребекка. Возможно, может возникнуть вопрос, почему я вожусь с ними, и причин этому было множество, начиная с банального сочувствия их каноничной судьбе и заканчивая более корыстной, но зато честной, каноничные персонажи. Дело в том, что я до сих пор до конца не был уверен, в каком из миров нахожусь, является ли эта реальность самостоятельной или для своего поддержания требует наличия ключевых фигур, каково их истинное влияние на реальность. На эти вопросы можно ответить, только проведя детальное исследование инструментами системы, который, естественно, у меня под рукой нет, пока что. Так что, раз есть возможность и желание, почему бы не совместить приятное с полезным, спасти еще парочку душ из жерновов этого города и, при этом, обезопасить себя от возможных последствий эффекта бабочки, который продолжал набирать обороты. Спасение Ребекки и несколько иной ввод ее и Пилора в команду Мэйна мог многое изменить. Что теперь будет с Киви? А с Люси? В конце концов, с Дэвидом, хотя до него я, в принципе, мог добраться через Глорию, которая, если уже не промышляет торговлей имплантами со своих пациентов, то наверняка начнет делать это в ближайшее время, чтобы подкопить к поступлению пацана в Академию Арасаки. В общем, вмешавшись в одни события, теперь я буду вынужден отслеживать десяток других. Конечно, можно пустить все на самотек, но, раз уж взялся за дело, стоит хотя бы постараться довести его до конца. А дел этих предстоит еще очень много. Глава 46. После появления в мастерской новых обитателей жизнь не сразу, но вошла в колею. Первую половину дня я посвящал работе над автомобилями, привлекая к ней Пилора и объясняя все, что только мог. Парень скрипел мозгами, периодически хватался за голову, но стоически осваивал науку ремонта. Бедняге приходилось тяжко, все же довольно часто нам приходилось не заменять вышедшие из строя элементы, а с нуля воссоздавать запасные узлы, проектируя в специальных программах детали и после вытачивая на станках в дальней части мастерской. Делать это приходилось по простой причине. Некоторым автомобилям, которые использовали кочевники, было по 50 и больше лет, и они являлись живой иллюстрацией парадокса Тесея. Иначе говоря, заводского в них осталось процентов 10, не больше, гарантия давно истекла, а часть компаний-производителей разорилась или уже не работала на территории Северной Америки. Так что парень не только ключами махал, но и вполне себе осваивался промат, черчение, или, правильнее сказать, проектирование, и работу с ЧПУ. В общем, не скучал. Ребекка в это время сидела за обучающими программами или помогала Саше по дому. Девушки на удивление быстро нашли общий язык, несмотря на первый взгляд, разные характеры. Хотя, если присмотреться, беситами в глазах и обостренным чувством справедливости могли похвастаться обе. Да и девушки, как бы они ни росли, остаются девушками. Так что Ребекка не скучала. И хотя нетронерство ей не зашло, полезность боевых скриптов под рукой, как и удобство полноценного исследования сети, она оценила.